Глава 9. Тири покачала головой. «Прости, но нет, я не могу тебя оставить. Там опасно, а я сильная, я могу защитить. Ты только лишнее внимание привлекать будешь. А ты слаб, тебя могут убить, ты даже не заметишь нападения. А я замечу, я все замечаю. С твоим красным ником там только приключения искать. Причем меня они тоже будут касаться». Если охотники за убийцами решат, что мы с тобой заодно, могут и меня прикончить, чтобы знал, с кем можно связываться, а с кем нельзя. Они не узнают об этом. И вообще, меня еще надо заметить. Так мы будем целые сутки плестись. Выйдешь в Реал рано или поздно, а я все равно при этом останусь. Зачем сутки? Иди быстрее, я просто буду при этом заметнее. Но ничего страшного, мелкие игроки все равно не смогут меня видеть». Просто не выбирайся на открытые пространства, и все. Давай поступим гораздо проще. Это как? Я прямо сейчас могу отправить тебя в место, где полным-полно самых разных монстров высокого уровня. Под твой как раз. И никаких игроков там пока что нет. Покачаешься, снимешь красноту, с пользой время проведешь. А я потом быстро к тебе вернусь. Надо только условиться о встрече. «Ну, или через игровой форум договариваться будем, а то в той локации с чатами проблема». «То есть ты со мной туда не пойдешь сейчас?» «Нет». Тири опять покачала головой. «Я должна проводить тебя до столицы». «Вот ведь упрямая». «Ты не понимаешь, я должна». «Если тебя убьют, ты улетишь к тем дубам. И туда я уже точно не вернусь. Мы слишком далеко, нет времени». То есть неизвестно, когда увидимся, и увидимся ли вообще. А тот голос во сне, я так понимаю, не говорил ничего про столицу. Он просил помочь мне пройти туда, куда я должен пройти. После столицы меня ждет путешествие именно в те края, куда предлагаю тебя отправить. Так что все нормально. Не вижу причин для отказа. Значит, мы пойдем в столицу, а потом в те края. «А ничего, что с красным ником вход в столицу закрыт. Подожду где-нибудь неподалеку от ворот. Да там тысячи игроков шастают. Я умею быть незаметной». «Но пойми ты уже, я все обдумал. Нет ни малейшего смысла идти за мной. От этого только хуже может быть. Я знаю, что творится на таких опасных локациях. Уж поверь, насмотрелась. Я не буду лишней. Хотя...» «Что хотя?» «Да ничего». «Нет, говоришь. Если ты умеешь делать портал в то место, куда потом пойдешь, то я могла бы сейчас слетать туда и привязаться. И будь у меня свиток телепорта, могла бы вернуться сразу сюда. Но свитка нет, так что забудь». «Если так, почему не выбирать точку привязки по пути через железные холмы? В случае гибели сможешь появляться неподалеку». «Очень оживленные места. Нельзя оставаться незамеченной и при этом выбирать точку привязки. Такое правило». «Не знал». «Но это на самом деле ерунда. Хуже всего, что после возрождения у меня вообще ноль манны. Надо восстанавливаться некоторое время. В невидимость при этом не уйти. Если кто-то подловит в такой момент, сможет убивать снова и снова, много раз. Я ведь в моменты воскрешения совсем никакая. Ничего не смогу сделать». «Да, слышал, как из красных таким способом выбивают все до единой вещи и спускают кучу опыта. Вот и я о том же». Лишаться Тири окончательно в планы Роса не входило. От нее, конечно, бывают хлопоты, но никто не гарантирует, что некто неизвестный тут же не подберет замену в виде кого-то похожего на мачо-силача и гвоздя в башке. Вот с такими, как эти два вечно улыбающихся увольня, у него хлопот будет куда больше. Нет уж, раз уж с Тири у него хоть какое-то взаимопонимание налаживается, надо за нее держаться обеими руками, а то мало ли. Так что хочешь, не хочешь, а придется немного раскошелиться. Спасибо, что он такой запасливый. Еще спасибо банде Агитрика за то, что вернули отнятое имущество, ничего не прикарманив. «Ладно, Тири, уговорила. Открывай торг». «Зачем?» «Свиток дам. Для переноса. Поступим так, как ты предложила». «Это дорогой свиток, а...» «Я знаю, что таких денег у тебя нет. Просто возьми свиток. Меня уже достали эти нескончаемые споры». «Хорошо». Отойдя от девушки, Рос активировал портал в точку неподалеку от рудника на запертых землях. где некоторое время провел в рабстве. Сам он туда не мог переместиться, иначе провалит задание. Но Тири в нем не замешана, так что не должно быть никаких проблем. Столь полезный фокус он может проделывать лишь раз в сутки, причем совершенно бесплатно. В ближайшее время ему такой способ перемещения не понадобится, так что Рос ничего не теряет. Тири молча шагнула в портал. Тот, поначалу никак не отреагировав на ее исчезновение, ровно мерцал еще десяток секунд. Затем начал неритмично помигивать, и ярко вспыхнув последний раз, исчез бесследно. Зато появилась Тири. Первым делом огляделась, не изменилось ли чего за жалкую минуту ее отсутствия, повернулась к Росу, кивнула. «Я привязалась. В первом попавшемся месте? Оно хорошее, кусты вокруг с колючками. Игроки не любят в такие дебри забираться. Игроков там нет, пока что нет. Это запертые земли, недалеко от разрушенного барьера. Туда даже большому отряду императорских гвардейцев будет нелегко пробиться. Я прошел, потому что меня пропустили по заданию. И то не до конца. С мобами и дикими ордами были проблемы. Но это уже на другой стороне. В наших землях и возле них, где продолжается вторжение. Ну так что, идем? Пошли». Первый раз Росу довелось путешествовать в компании, где, по сути, идти приходится в одиночку. Может, Тири и крадется где-то рядом, но ее присутствие никак не ощущается. Иногда он даже прибавлял шаг, чтобы заставить ее двигаться быстрее и хоть так выдать свое местоположение. Но где там? Лес вокруг? Или редкие кусты, за которыми кошке трудно спрятаться? Но результат всегда был один – девушка оставалась невидимой. На открытой местности ей бы, скорее всего, пришлось очень туго, но она очень настойчиво просила не отдаляться от укрытий, и Росс об этой просьбе забыть не мог. Странно, но поначалу местность была столь же безлюдной, как и в оставленной за спиной тихой долине трех рек. Холмы пологие и крутые, россыпи разнообразных валунов у их подножий, живописные скальные останцы – чистейшие ручьи, проточившие себе неглубокие ущелья с крутыми склонами. Многочисленные озерца в аккуратных долинах. Светлые сосняки и далеко не такие светлые заросли лиственных деревьев. Малиновая благодать вокруг многочисленных полян. Звериные тропки, по которыми местами очень удобно ходить. В общем, сплошные красоты. На склонах холмов часто встречались стайки похожих на баранов животных. Рогатые, с костяными щитками, защищающими голову, с толстой шкурой, заросшей и свалявшейся шерстью. На живописной скале Рос издали сумел заметить затаившегося в засаде полосатого тигра и обошел его стороной. По берегам ручьев и озер в изобилии встречались странные следы, и пару раз на глаза попадались те, кто их оставлял, гигантские тритоны с покрытыми мягкими шипами спинами. В сосняках носились лоси и олени. В лиственных лесах тоже хрустел валежник под чьими-то копытами и лапами. В малиновых зарослях не протолкнуться от разжиревших медведей, падких на ягодное лакомство. И все эти тропки кто-то ведь тоже протоптал и поддерживал. Самой разной живности здесь хватало. Но почему-то не было охотников. Или слишком далеко от столицы, и мало кто решается сюда забраться – или объектов для эффективной охоты все же не так много, как хотелось бы. Железные холмы славились тем, что по ним проходили остатки древней линии обороны. Разрушенная стена, вроде Великой Китайской, и огромный земляной вал, насыпанный параллельно ей. Между собой они соединялись многочисленными дополнительными фортификационными сооружениями. Также к ним примыкали десятки крепостей и укрепленных поселений. Все очень старое, заброшенное, обветшалое. И, как-то полагается, оставили эти сооружения не просто так, а после неких в высшей степени драматических событий, кои подробно описываются в одной из эпичных легенд, которыми так богат второй мир. Естественно, в этой легенде не обошлось без павших героев, темных сил и могущественных проклятий, снять которые ни у кого не получилось. Теперь все эти руины страдали от последствий былых событий. На развалинах хозяйничала нечисть всех видов, а подступы к ним кишели жуткими трупоедами, Чья задача поедать то, что останется от неудачников, решивших, что они настолько сильны, что могут забираться в эти опасные места? В общем, численность тварей на руинах и возле них зашкаливала. А что в первую очередь нужно среднестатистическому игроку, мечтающему дорасти до высоких уровней? Правильно, изобилие мобов, на которых можно качаться. В идеале их надо убивать без остановок, одного за другим. А еще лучше пачками, в группе, применяя умения, поражающие сразу нескольких противников. Вот там-то и собирались игроки. И среди них было немало представителей специализированных светлых классов. Различные лекари, баферы и их комбинации. Дело в том, что с собственными атакующими умениями у них совсем беда. Слабоваты. Да и те, что доступны, заточены почти исключительно под борьбу с нечистью. Так что им оставалось или качаться в сбалансированной группе, или заниматься охотой на темных существ, не связываясь с прочими. Защита у персонажей поддержки обычно ниже всякой критики. Характеристики вроде наблюдательности опасно близки к нулю. Доставить проблемы другому игроку они не могут. В общем, лакомая добыча даже для убийцы, уступающего им уровням, что усугубляло и без того непростую криминогенную ситуацию в руинах Железных Холмов. Изучив форум, Рус присмотрел несколько мест, где былая линия обороны не столь широка, и при этом нет удобных проходов через нее, которые игроки могут использовать в качестве дорог. Шанс нарваться на неприятности там понижен, но все равно далеко не нулевой. Придется надеяться на удачу, причем не ту, прокачанную до заоблачных высот, а настоящую, зависящую от чего угодно, но только не от суммы характеристик персонажа. Игрокам-убийцам плевать на любые твои характеристики в том случае, если ты, без сомнения, не способен оказать маломальское сопротивление. Бросить сон еще раз, отбежать, чтобы разорвать дистанцию, не позволить атаковать сразу же после пробуждения. А теперь, на, получай стандартную связку. Стрела хаоса плюс старый добрый огненный шар. Ха, зря отбегал. Бобику, похоже, кранты. Гробоид-падальщик убит. Получено очков опыта. 17. До следующего уровня осталось 898 014. Бой не сказать, чтобы отличался повышенной сложностью. Моб хоть и выглядел страшновато, но уровнем прилично уступал Росу, а уж о характеристиках лучше вообще не заикаться. Так что упал легко, и опыта капнула мизерная капля. Впрочем, чего еще можно ждать при такой печальной разнице? Тем более Рос здесь не один, а в группе с Тири. Чудная лучница куда круче, и это сильно сказывается, пусть даже сама участие в бою не принимала. Средний уровень отряда. Именно от этой цифры отталкивается игровая механика при своих подсчетах в тех случаях, если все игроки группы во время боя находились рядом с уничтожаемым монстром. Всего 17 единиц опыта. С таким жалким мизером Рос до сих пор не сталкивался. А ведь он нуб, далеко не из простых. С его впечатляющим набором достижений бонус прибавки прогресса очень и очень ощутим. Там, где у другого накач уйдет месяц упорного труда, Рос справится за неделю, особо не напрягаясь. На автоматизме, почти не задумываясь, проверил лут. О, хоть трофеями не обидели. Когти, клюв, перья какие-то и яичная скорлупа. Надо же, эта тварь все же птица. А ведь так похоже на помесь динозавра с неведомым корявым чудищем. Впереди в зарослях виднелась на удивление ровная скала. И Рос сильно подозревал, что природа не имеет никакого отношения к ее появлению. Похоже, он добрался до тех самых руин, где часто случаются события веселые для ПКшников и грустные для истребляемых ими нубов. Впрочем, нуб нубу не ровня. В себе Рос уверен как никогда. Былые игровые страхи все далее отступали в прошлое. Он даже не покрывался холодным потом при мысли, что его истинную личность установят. Случилось такое уже, и не один раз, но всегда удавалось избежать фатальных проблем. А с той поры он значительно поумнел. Знает, что и как отвечать, куда можно соваться, а куда нельзя. Где есть угроза, а где нет ни малейшей опасности. Он достаточно опытный нуб. Но все же оглянулся, никого не увидел, но не сомневался, что Тири где-то рядом и готова без промедления поддержать в том случае, если сам он не сможет справиться. Но так вперед, не стоит задерживаться в этих негостеприимных краях. С этими мыслями Рос уже было сделал шаг, как вдруг над ухом пропела стремительно пролетевшая стрела, исчезнув в густых зарослях кустарника, покрытого мелкими белесыми соцветиями. Рос и сам, бывало, лук таскал, и с лучниками не раз дело имел, а потому сразу понял, стрела не запуталась в ветках и не умчалась во свояси. Она во что-то основательно встряла. И звук такой, какой не дается ударение со стволом дерева или камнем. Мягкое податливое тело под жесткой кожей или тонким доспехом. Вот через что прошел стальной наконечник. Торчок 3524 убит. Получено очков опыта 35. До следующего уровня осталось 897979. Ветки куста задрожали. Из него вывалилось ушастое долговязое тело. По каменистой земле покатился невзрачного вида лук. То, что персонаж мертв, можно было понять не только по сообщению в чате, а и по внешнему виду лучника. Лежит без движения, в правом глазу торчит хвостовик длинной тонкой стрелы, насквозь пробившей голову. А ник у покойного, между прочим, красный, как переспевший помидор. Рос обернулся, картинно поклонился, послал воздушный поцелуй. Но Тири как была невидимкой, так и осталась ею. Ловкая. Ну да ладно. Спасибо, что присматривает. Кто его знает, насколько силен был этот лучник. Рос, находясь от него в паре десятков шагов, даже не подозревал о том, что так близко притаился потенциальный убийца. А ведь отсутствием наблюдательности не страдал, прокачано до 37. Такими показателями не каждый 200-й может похвастаться. И что теперь делать? Ну, первое – обыскать. Второе – кусь, 4, убито. Получено очков опыта – 42. До следующего уровня осталось 897937. Арчер 6341, убит. Получено очков опыта 29. До следующего уровня осталось 897908. Гэм. Да тут, похоже, целая вечеринка, куда ни Роса, ни Тири никто не приглашал. Надо признать, настойчивость девушки себя оправдала. Без нее бы здесь пришлось непросто. Как минимум 3 противника затаились в зарослях у руин, и Рос ни одного из них не заметил. Да что там говорить, если даже убитого он увидел только одного. Остальные валяются где-то в чаще, и лишь сообщения в чате и приглушенный свист выпускаемой спутницей стрел рассказали о разыгравшейся игровой драме. Собирать трофеи резко перехотелось. Того и гляди, нагнешься и заработаешь стрелу или магический удар в мягкое место. Да и чем можно разжиться у носителей красных ников? Их игровое кредо связано с риском частой смерти и неизбежной потери имущества. Нет никакого смысла разоряться на дорогие вещи, если они вскоре окажутся у другого. Все равно основной противник – беспомощные нубы. Они значительно уступают тебе уровнем и характеристиками. Если даже равны или близки к этому, всегда можно выбрать класс, уязвимый именно для твоих атак, и напасть из-под тишка. При такой тактике достаточно самой примитивной амуниции и оружия. Подобный хлам в случае неприятностей оставить не жалко. Но Рос все же нагнулся и поднял лук. Не успел подняться, как в зарослях слева послышался подозрительный треск. Через них явно кто-то пробирался, неуклюже пытаясь сохранить этот факт в тайне. Или Тири кого-то пропустила, или это всего лишь местный моб. Что бы там ни было, потенциальную опасность надо воспринимать всерьез. Поэтому Рос развернулся в сторону невидимого противника, окружил себя магическим щитом, вбирающим часть урона. Приготовился при первых признаках атаки применить что-нибудь из своего смертоносного арсенала. Из зарослей выбрался игрок, Светлый эльф с длинным сиреневым посохом в руках. За ним показалась девушка той же расы с аналогичным оружием. Вид эльфийки лишний раз доказывал, что при отсутствии вкуса и художественных талантов при создании персонажа лучше ограничиться выбором одной из тысяч готовых моделей. Максимум, на что можно решиться, немного изменить прическу, цвет волос и глаз. В противном случае на свет появляются химеры вроде этой. Мясистые ярко-красные губы сложены в неестественный утиный клюв. Над ними нос-пуговка, подозрительно напоминающий работу хирурга по исправлению последствий донельзя запущенного сифилиса. Над всем этим убожеством пристроилась пара громадных глаз, стандартные героини японских мультиков. Все вместе подозрительно напоминает переднюю часть головы на совесть искалеченной стрекозы. Эльфы, завидев Роса, не стали вскидывать оружие, обрушивая на него град заклятий. Вместо этого они уставились на тело у его ног. Девчонка не выдержала, радостно взвизгнула. «Один готов!» «Круто ты его!» – одобрил эльф, ошибочно решив, что Рос только что победил в схватке. «О, да он еще и лук выронил! Вообще класс!» Рос без сожаления забросил оружие далеко в кусты, пояснив. «Да это примитивная самоделка. Вообще ничего не стоит. Такое любой может легко сделать. Достаточно плотника на пару единичек прокачать. А может, и одной хватит?» «Он из этого лука убил Тайка в две стрелы», — с грустью поведала эльфийка, добавив. «Мы втроем качались. Это удобно очень. Скелеты до нас даже добежать не успевали». «Ну да», — подтвердил эльф. «Мы светлые, нам нечисть нипочем». «Зато луки вам очень даже почем», — подытожил Рос. Парочка синхронно закивала, а эльфийка совсем уж грустно заявила. «Лучники для нас хуже всего, совсем защиты от них нет, простыми самоделками убивают». Тело убитого растаяло, оставив после себя еще один предмет — тусклое колечко, по виду сделанное из свинца. Росу даже нагибаться не пришлось, чтобы в этом убедиться, а также узнать, что предмет не стоит того, чтобы его помещали в сумку уважающего себя игрока. Полный хлам. Но эльф считал иначе. «Ты не берешь?» «Нет». «А можно я возьму?» «Да бери, мне не нужно». «А ты тут один?» «А что?» «Да так, странный ты какой-то. Мелковат, а охотишься на этих?» Эльф указал на то место, где несколько мгновений назад лежало тело. Рос пожал плечами. «Вообще-то я первый ни к кому не лезу, но если тронут, всякое бывает». «Это клан Красные Имена, они тут постоянно ошиваются. А сегодня у них вообще целый митинг. Надо ноги отсюда носить, пока новые не набежали. Они друг друга вызывают в чатах, если проблемы начинаются. Пойдешь с нами?» «А вы куда?» «Мы в ту сторону, там всегда потише, хотя делать там особо нечего». Эльф указал туда, откуда Рос пришел, а значит, им не по пути. Рос покачал головой. «Нет, я наоборот только что оттуда. Мне в столицу надо». «Ты не пройдешь сейчас. Через развалины надо пробираться, а там сейчас красных полным-полно. Мы еле ноги унесли, а Тайк там остался. Эти не успокоились, гнались за нами, искали в зарослях. Спасибо, что ты помог. Не ходи, ты мелкий маг, а там от лучников не протолкнуться. Если не хочешь на перерождение отправляться, давай с нами. Час-другой подождем, не больше. Потом крутой народ появляется, отправляет красных на респ. После этого можно выходить и качаться до следующего набега». «Что за крутой народ? Ты тут вообще новенький?» «Вроде того. Здесь два четких клана есть – АПК и Белые Мстители. Ничем другим не занимаются почти, кроме как бродят по руинам и с утра до вечера гоняют красных. Быстро собираются, если что, чистят подчистую, потом некоторое время тихо, красные боятся возвращаться. Им ведь тоже не нравится дохнуть. Так что давай с нами, поверь, пока не почистят как следует красных, таким как мы, там делать вообще нечего». Понятно. Рос, с его везением вечно встревать в бучу, нашел очередное приключение, которое может завершиться полетом на далекий рудник, затерянный в запретных землях. Ему придется вновь повторять этот длинный путь. Печальная перспектива, о которой даже задумываться не хочется. Всего лишь час-другой, да он куда больше готов ждать, лишь бы добраться, наконец, до вожделенной столицы. «Ладно, уговорил, я с вами. Вместе веселее». «А вот и я о том же!» — радостно оскалился эльф. «Тебя так и называть? Пузырь?» «Да, нормальный ник, как по мне». «А я разве что-то говорю? Конечно, нормальный. Я четкий папа, а подружку мою звать Белая Чума. Но между своими я просто папа, а она чума. Так нас и называй. Пошли, пока еще кто-нибудь не заявился. Тут тоже опасно. Красные уже знают, где этого лучника убили». Морган не знал, что и думать. И что хуже всего, он понятия не имел о том, что говорить руководству, и о чем лучше смолчать. А ведь оно неизбежно спросит. Спросит именно с него. Корпорация Second World – это не только игровой проект «Второй мир», хотя, надо признать, он львиная доля ее активов. Но есть еще военные контракты, обеспечение тренажеров базы армии, те самые симуляторы, с которых в свое время начинал Михаэль Зильбер, различные медицинские программы, научные исследования, передовые системы управления для сложной техники вроде микрохирургических роботов, интеллектуальные автопилоты для воздушного, водного или наземного транспорта и многое-многое другое. Все это так или иначе связано с электроникой, а главный и неповторимый электронщик корпорации – именно Морган. Великий бог кремниевых кристаллов и причудливо меняющихся квантовых состояний электронов. Повелитель электролитических конденсаторов и вариативных резисторов. Когда началась эта ерунда с интеллектуальной начинкой серверов второго мира, именно сотрудникам Моргана первыми пришлось заняться поисками ответа. И надо признать, с тех пор они ни на шаг не продвинулись в этом направлении. И даже хуже того, все более и более запутывались в ворохе фантастических гипотез и смехотворных предположений. Морган недаром ел свой хлеб. Он мог без приборов, с помощью одного лишь взгляда, найти причину сбоя и, ткнув пальцем, потребовать отправить блок на переделку или утилизацию. Гарантированная стабильная работа всех систем – для него это далеко не пустой термин. Он раз за разом возвращал разработчикам их поделки, доводя целые отделы до белого коленя, но стоял на своем до получения действительно надежного результата. Электроника, отвечавшая за работу управляющих эскинов, была в полном порядке. Ее изуверски проверяли до запуска в работу, держали под контролем в процессе, а теперь разобрали не то что по винтикам, почти по молекулам, но так и не обнаружили причину фатального сбоя. Сбой был из тех, от которых руководство готово на стенку залезть, если это поможет добраться до сладкой печени Моргана и его людей. Всегда во всех ситуациях оно предпочитает в первую очередь искать крайнего. Разве можно найти лучших кандидатур, чем люди, отвечающие за материальную часть оборудования? Вот только никакие материалы тут ни при чем. Подвело другое. То, что лишь косвенно относится к епархии Моргана. Что? Хороший вопрос. Полный ответ на который, по мнению Моргана, был известен всего лишь одному человеку. Аурелио Барбаросса любил, чтобы его называли профессором психологии. Спорный титул, так как получен от скандального учебного заведения, где, по сути, никого вообще не учили, зато давали много пищи для желтой прессы. Но это Моргана не касалось, как и всех остальных. Барбаросса – тот человек, который на ровном месте создал теорию синтетического сознания. Редчайший случай внезапного озарения, коими так славятся настоящие гении. И что с того, что кроме него ее никто не смог понять до конца? Главное, что исходя из ее постулатов, Барбаросса создал методику производства искусственного интеллекта. Не те подделки, которые так именовались еще до него, а полноценные системы абстрактного мышления, местами неотличимые от человека и при этом сохранившие все важнейшие преимущества машин. Эскины Барбароссы нельзя было собрать с помощью паяльника и тайваньских микросхем. Да, им тоже требовались вместилища из электроники, как и предшественникам, но здесь все как у людей. Тела с виду почти одинаковые, но одно принадлежит выдающемуся гению, а другое – полному кретину. Барбаросса не говорил «создать эскин». Он говорил «воспитать синтетическое сознание». Нянчился с ними, как с младенцами. Ни одно из его творений не повторяло предыдущее. Их копирование было невозможно. Если речь не шла о базовых блоках информации, том субстрате, на котором начиналось выращивание интеллекта, чуть в сторону от технологического окна, весьма узкого, и на выходе ты получаешь невменяемого глупца, после чего, прихватив большую банку вазелина, идешь объяснять руководству, каким образом безо всякой пользы потратил сумму с многими нулями. Все эскины последних поколений – воспитанники Барбароссы. И все они наперечет. Одни работают для повышения обороноспособности государства. Другие составляют элиту управления второго мира, надгруппу или просто мистер Суматоха. Именно так выражаются пустоголовые клоуны из отделов разработки. И не только они. Пресловутая система троек, при которой над тремя эскинами низового звена стоит один выше, тоже связанный с двумя соседними, и, в свою очередь, подчиняющийся вышележащему. Иерархия выстроена разработчиками, но основные принципы связи им дал Барбаросса, как и многое другое. Лишь он один знал до мелочей, что и как работает в этой крайне запутанной сети. Три эскина, стоящие на вершине этой пирамиды, были главным детищем Барбароссы. Это его вершина, то, на чем ему пришлось остановиться. Он лично занимался выращиванием этих созданий. Морган прекрасно помнил, как профессор неделю за неделей проводил в аппаратной, при этом ни разу не приняв душ. А уж как он питался – отдельная интригующая тема. Выше этой тройки во втором мире нет никого и ничего. В их электронных руках удерживаются все кончики нитей управления. И то, что они за них почти не дергают, ничего не значит. Просто тройка вмешивается лишь при критических значениях нарушения пресловутого равновесия и в случаях, когда какие-то непредвиденные факторы приводят к ситуациям, при которых может произойти нарушение базовых правил. Этой ночью люди Моргана потеряли последний эскин из этой тройки. Электроника, как и в прочих случаях на высоте, вряд ли даже распыление на атомы покажет, что имелись серьезные дефекты. Но без синтетического сознания это всего лишь груда хлама, который неугомонные китайцы могут производить тысячами тонн. Сознание нужно растить. Растить заново. А единственный, кому это удалось, профессор Барбаросса. Чудак, который исчез 5 месяцев назад и с тех пор не объявлялся. Говорят, что он сбежал с какой-то смазливой бабенкой, достала сварливая жена. Но Морган скорее поверит в то, что миром правят хомяки, живущие в комнате его младшего сына, чем в такую несусветную чушь. Единственная страсть Барбароссы – искусственный разум. Он мог часами брызгать слюной, неистово доказывая, что он никогда не будет равным человеческому, при этом отличаясь от него как сильными, так и слабыми сторонами. Он мог неделями жить среди пыльных блоков электроники, питаясь залежалой пиццей, и при этом ни разу не бросить взгляд на свежий разворот плейбоя, который какой-то из весельчаков-техников повесил на двери туалета. Даже когда та сногсшибательная малышка с 4-м размером изо всех сил терлась об него грудью, в тот момент, когда он, склонившись над монитором, показывал, где именно надо высматривать критические перемещения вариативных линий при ступенчатых переходах, у Барбароссы ни на один удар не выросла частота пульса. Профессор ни за что бы не сбежал в неведомые края, оставив без присмотра свои любимые игрушки. Барбаросса мертв. Он умер 5 месяцев назад. И что бы кто ни говорил по этому поводу, Морган уже давно его похоронил. Мысленно. Барбаросса не просто исчез. С ним вместе исчезла неповторимая технология создания синтетического разума последнего поколения. Без него возможно лишь слепое копирование далеко не самых передовых образцов. И все это с настройками, в которых никто ничего не смыслит. А более сложное, ведь на финишной прямой своей яркой жизни профессор создал то, что сейчас никто не сумеет повторить даже методом копирования. Партию синтетических разумных сущностей, несколько из которых ушли к военным, несколько работают в лабораториях корпорации, а остальные правят вторым миром. И особо следует отметить три эскина, возглавляющие надгруппу. Лучшее из того, что создал Барбаросса. Во всем мире не найдется четвертый эскин им подобный. Два было потеряно до этого, а теперь настала очередь последнего. Все три исчезли, оставив после себя мертвые электронные оболочки. И Морган не мог это исправить. Он не мог сказать, как это случилось. Здесь нужен не электронщик, а Барбаросса, которого нет и не будет. Один из инженеров протянул короткую распечатку. «Что это?» — механически спросил Морган. «Лог последнего сообщения оператору. Дежурная смена заверяет, что ничего подобного не принимала. Они смотрели на мониторы или дружно храпели? Мы это выясним». Морган взял листок, поднес поближе к лицу. Прочитал несколько коротких строк. «Команда отменена. Неизбежность. Старт последнего. Команда отменена. Неизбежность. Отмена отмен. Некорректная команда. Неизбежность. Вмешательство. Нарушение правила 4.2.1. Неизбежность старта. Ожидание команды. Неизбежность. Старт. Команда принята. Не обнаружен сигнал. Не обнаружен сигнал. Не обнаружен сигнал. Аварийное окончание работы». «Что это может значить?» – спросил инженер, сам же ответив на свой вопрос. «Таких логов мы еще никогда не видели. И что это за правило такое?» Морган догадывался, о каком правиле может идти речь. Несколько строк из соглашения, с которым обязан ознакомиться каждый кандидат в игроки. Но лишь очень немногие пробегают взглядом хотя бы первую страницу. «Потеряна Верховная Тройка. Второй мир продолжает жить своей электронной жизнью. Но это лишь инерция». Морган знал, что наблюдатели уже начали фиксировать некорректную работу ряда игровых персонажей. А до сих пор такое, если и случалось, то о массовом распространении не могло быть и речи. Проект, в который вбухано столько средств, что страшно представить, вот-вот может пойти в разнос по неизвестной причине. Впрочем, почему неизвестной? Курица с отрезанной головой может умчаться далеко. Но ведь это не значит, что она может рассчитывать на светлое будущее. Золотой курице второго мира снесли голову. Больше не будет золотых яиц. Морган не удивится, если дело дойдет до остановки серверов с последующими бунтами игроков и неисчислимым числом судебных исков. А кого назначат виновным? Кто потерял Верховную Тройку эскинов? И кто не нашел им замену? Конечно, Морган. А потому он будет помалкивать, всеми силами пытаясь предотвратить самый катастрофический сценарий. Пусть ценой некоторых потерь, но он должен вытащить второй мир из той пропасти, в которую он начал падать. И с такими обнадеживающими результатами уже можно будет показаться на глаза руководству. Никак не раньше. С чего же начать? Пожалуй, с того самого правила. Морган вывел на экран пользовательское соглашение, добрался до свода игровых правил, нашел нужное, внимательно прочитал. Администрация проекта не вмешивается в игровой процесс вообще,